Слово 12 о вине. Таинство вина. Оно есть образ человеческого естества или человека, желающего встретить Бога, угодить Богу и для того в чистоте соблюдающего дело свое целым, чтобы Бог принял его дело с радостью. Сосуд для вина бывает осмолен надлежащим образом. Это есть образ непорочности тела во всяком члене своем, здравого и чистого от срамных страстей, ибо невозможно работать Богу тому, кто работает какой-либо из плотских сластей. Как невозможно влить вино в сосуд, который не весь засмолен или имеет какую-либо трещину, так невозможно нам угодить Богу, имея в себе ненависть и вражду. Испытаем же себя, нет ли их в нас, ибо они мешают человеку в деле покаяния. Вино в начале образования своего перебраживает. Это образ новоначалия, которое метется, пока не возмужает и не остепенится. Вино не делается настоящим вином, если не положить в него закваски в меру. Так и новоначалию невозможно преуспеть, оставаясь на своей воле, если оно не примет от отцов своих по Богу закваски, и они не укажут ему пути и не поведут по нему, пока не дарует ему Бог самому видеть его. Вино оставляют в доме, на месте, где его делают, пока оно не отстоится. Так и без безмолвия, злострадания и всякого по Богу труда невозможно новоначалию прийти в состояние прочно благонастроенной. Если оставить вино с зернами или ветками, то оно будет кислое. Так и новоначалие. Если будет вращаться среди сродников по плоти или среди других людей, несущих одного с ними делания и подвижничества, теряет тот нрав, какой прияло от отцов своих по Богу. Налагают на вино землю, чтобы оно не выветрилось и не пропало. Так и новоначалие. Если не стяжет смирение во всем, все труды его всуе. Если часто отведывают вино, оно выветривается и теряет свой вкус. То же самое часто бывает с человеком, который выставляет на вид дело свое, ибо в таком случае тщеславие сгубляет все дело его. Если оставят сосуд с вином открытым, ненавистные комары губят вино. Так многословие, шутки и суесловие губят благонастроение юных иноков. Если ставят вино на ветре, то это губит его вид и вкус. Так гордость губит всякий плод человека. Прячут вино в подвалах и покрывают крепко-накрепко. Так прячет и укрывает труженика Божие безмолвие и ни во что себя вменение во всяком деле. И невозможно человеку сохранить труда своего без всего безмолвия и ни во что себя вменение. Все такое делают с вином, пока не окажется оно угодным делателю своему, и он порадуется плоду своему. Все такое должен делать человек, пока благоугодным не явится дело его пред Богом. И как невозможно поверить на слово, какое вино, если не открыть его и не отведать, так невозможно человеку дерзновение возыметь в сердце своем и не бояться за себя, пока не предстанет он пред Бога, и Бог не признает дело его совершенным. И как если сосуд начнет просачиваться, вино вытечет на земь, прежде чем узнает о том хозяин его, если он нерадив, так малое и ничтожное какое-либо дело недолжное губит плод человека, если он нерадив. Употребим же силу свою, братья мои, чтобы соблюдать себя от всего вредоносного для нас. И милость Господа и благодать дадут нам дерзновение в день Он сказать: «По немощи нашей мы употребили труд соблюсти, что внушала нам совесть, но сила на то Твоя есть, и милость, и помощь, и покров, и прощение, и терпение, ибо кто есть ас, Доселе был я в руке злых, от коих ты спас меня, и ничего не имею дать тебе. Грешен я и недостоин даров твоих, но ты сохранил меня от руки врагов моих. Ты, Господь мой и Бог мой, и твоя есть слава, и милость, и покров, и помощь, и держава во веки веков. Аминь.